Полем их интересов и стремлений была вся Русь. Удел и город были только временным житием, прокормлением, а мысли их мерили просторы от Полоцка до Киева, от Новгорода до Тьмы-Таракани. В Киеве широта и размах. В киевских князьях былинная поэзия удали и лихого полета. И все краски киевской жизни, пестрые, беспокойные, полны противоречий, языческого буйства жизни и строгости первых монастырей. На севере эти краски тускнеют. В Суздале сдержанность, труд и прикованность часто на всю жизнь к одному городу, к одному урочищу. Работа над землей приковывала взгляд к одному болотистому, неплодородному полю. Мысль не могла рыскать по всей земле, для этого не было и южных просторов. Здесь княжества затеряны среди широко во все стороны растекающихся рек, неизвестно куда выводящих, никуда не влекущих, как прямой многоводный Днепр, устремленный к Византии. Поэтому на Суздале, по сравнению с Киевом, лежит печать глухого провинциализма Медвежьего угла. И князь, и боярин, и смерть здесь упорно работают над землей. Пусть они иногда сталкиваются в своих интересах, спорят и восстают, в них всегда есть единая воля. В Суздале уже не чувствуется парчи. Образ Суздаля – серая сермяжная Русь. И суздальский князь, и боярин, становясь хозяевами-вотчинниками, входят в быт. Их богатые одеяния вливаются в сермяжную Русь, становятся в ней неотъемлемым ярким пятном. Киевцы презрительно называли суздальцев мужиками-залишанами. И правда, Суздаль – это мужик-залишанин. Надолго затерянный в болотах, он воспринял, сам еще дикий, дикость, окружавшей его чуди. Христианство и язычество смешалось в нем в то двоеверие, с которым боролся через 5 веков своей митрополии святой Димитрий Ростовский. Как это двоеверие, Суздаль на много веков причудливо сочетал владимирские и ростовские храмы с курными избами и бревенчатыми шалашами древолазов. И все это слилось в нем в единую задумчивую в однообразии лесов и озер картину. Суздаль создал русское пустынножительство, русские северные монастыри и погосты. Его благочестие, его вера иная, чем на юге. Он более целен, более смиренен. От Суздаля идет смиренная, убогая Русь. От Суздаля и великодержавность Москвы. Одновременно с Суздалем на севере был еще один государственный центр, по своему складу отличный и от Киева, и от Суздаля – господин Великий Новгород. Целый ряд исторических причин повлияли на создание в Новгороде совсем особенного государственного строя. Первые варяжские князья недолго пробыли в Новгороде и ушли на юг. Киев сделался центром их интересов и стремлений, и Новгород был предоставлен самому себе. Неплодородная северная почва заставляла население заниматься охотой, рыболовством и бортничеством. Новгородским землям не хватало хлеба, и они должны были покупать его. Источником жизни стала торговля. Сам Новгород Великий был средоточием огромного края. Новгород создавался и богател трудами самого населения, без особого участия княжеской власти. Власть в нем принадлежала тому, кто держал в своих руках торговлю, крупным купцам-боярам. Само население создавало страну, и само население принимало участие в ее усилении. Поэтому верховной властью в Новгороде было вече, собрание всех свободных новгородцев. Это вече направлялось и руководилось боярами, но иногда меньшие люди восставали на людей больших, на боярство. Это основное противоречие новгородской жизни, фактическое господство боярства и одновременная подчиненность его вечу, было источником постоянных расприй и междоусобий. В одном новгородцы были едины – в отстаивании своих вольностей. Князь для них был только предводителем войска и судьей, и они постоянно пытались ввести княжескую власть в эти границы.